Глава 8. Это я сам изобрел. Только после того, как гул постепенно замер вдали и воцарилась мертвая тишина, Алиса осторожно подняла голову. Вокруг никого не было. Она было решила, что гербанты и эти удивительные скороходы со своими полноскачиями ей просто приснились, но блюдо, на котором она пыталась резать бисквит, лежало у ее ног. «Значит, это не приснилось», — подумала она, — «если только мы все нечаянно не попали в один и тот же сон. Надеюсь, конечно, в мой сон, а не в сон короля черных. Не хочу в чужие сны. Вот пойду разбужу короля и посмотрим, что тогда получится». Но тут ее мысли были прерваны громким криком. «Гей-гей, шах!» Прямо к ней, размахивая громадной черной булавой, несся конник, весь в черном на вороном коне. Конь, поравнявшись с Алисой, стал как вкопанный, а конник, крикнув «Ты моя пленница!», вылетел из седла и грохнулся оземь головой. Алиса попятилась. Правда, она испугалась больше за него, чем за себя, и с беспокойством следила, как он неуклюже встает и карабкается на коне. Устроившись в седле, он начал было снова «Ты моя!», как вдруг опять раздался крик «Гей-гей-шах!». И Алиса удивленно оглянулась. На этот раз кричал белый конник. Он во весь опор подскакал к Алисе, остановил коня, тут же вылетел из седла и грохнулся оземь головой точно так же, как и черный. Затем он взобрался в седло, и оба конника молча воззрились друг на друга. Алиса смущенно смотрела то на одного, то на другого. «Я взял ее в плен», — сказал, наконец, черный конник. «Да, но раз явился я, она снова свободна», — ответил белый. «Если так, нам придется из-за нее сражаться», — сказал черный, снял с луки седла шлем, похожий на лошадиную голову, надел его и опустил забрало. «Само собой разумеется, бой будет по всем правилам», — сказал белый конник, тоже надевая шлем. «Как всегда», — ответил черный, и они принялись калашматить друг друга булавами с таким пылом, что Алиса на всякий случай спряталась за дерево. «Интересно, что это за правило?» — думала она, робко наблюдая за поединком из своего укрытия. Первое правило кажется такое. Когда один конник ударяет другого, он сбивает его с коня, а когда промахнется, валится сам. Второе правило. Оба конника должны держать булаву под мышкой, как Петрушка свою дубину в кукольном театре. С каким грохотом они падают, словно кочерга на совок, а коням словно бы нипочем. Стоят, как столы. Алис не заметила еще одного правила. Падая, конники всегда ударяются оземь головой, а поединок заканчивается их общим падением бок о бок. Именно после такого падения они встали, пожали друг другу руки, а затем черный конник взобрался на коня и уехал прочь.